Как быть с соблазнами дома? Исправляться с соблазнами в гостях и на банкетах можно. А как быть с соблазнами дома? Одна женщина на тренинге рассказала: «Я после первого занятия пришла домой, поздно уже, спать хочу, прямо не могу. А дома муж встречает, чуть ли не с фонарем. Ну-ка, говорит, рассказывай, что там с вами делали, все пересказывай, хочу все знать». А я ему: «Уйди, спать хочу, и вообще я в трансе», и пошла спать. Только закрыла глаза, только заснула, чувствую, что-то не то. Глаза открываю, муж перед носом колбасой размахивает. Я ему говорю: «Что ж ты делаешь, паразит?» Он отпрыгнул, говорит: «Проверяю, как методика работает». Или вот, например, как-то одна женщина на тренинге рассказала: «Вот вы говорите, что нет такого прибора, который показал бы, как расщепляется жир. Я хочу вам твердо заявить, есть такой прибор. Этот прибор мой муж. Очень точно показывает, как у меня уходит вес. Стоит мне сбросить несколько килограмм, в нем сразу же просыпается патологическая ревность. Выхожу с работы, должна позвонить с городского. Он засекает время, вышла. Прихожу домой, останавливает секундомер. 7 минут лишних, где была? За 7 минут столько всего можно успеть. К нижнему белью пришивает нитку и ставит пломбу. Если нижнее белье снимается, должна отчитаться, где, когда и при каких условиях. Вы скажете, это уж совсем перебор. И, к счастью, такое действительно встречается нечасто. Гораздо чаще. Ревность бывает почти незаметна. Как хорошо ты уже похудела. Хватит. Я люблю тебя такой, какая ты есть. Или вдруг он начинает готовить и в магазине покупает все самое вкусное и сам при этом так аппетитно ест. Задумайтесь, а ведь это удобно, когда у жены избыточный вес. Всегда или дома, или на работе, никуда не ходит. То ли устает, то ли лень, то ли стесняется. В халате, босиком, на кухне, пахнет булочками. По магазинам только по продуктовым. Все равно ничего не подходит, зачем лишний раз расстраиваться. Не так-то просто найти красивую вещь большого размера. Нашла одну и носит, пока не истлеет. Тылы всегда прикрыты, далеко с таким избыточным весом не уйдет, ну, потому что прежде всего неуверенная в себе, очень недорогая, в эксплуатации встраиваемая жена. Мы, конечно, слегка преувеличили. Не все так плохо. Иногда это бывает от большой любви. Когда близкие, видя ваши страдания, искренне за вас переживают, как будто говорят: «Да поешь уже, не мучайся». Вот когда мама или бабушки начинают причитать: «Ой, как сильно ты уже похудела! Ой, скоро вообще ничего тебе не останется, только кожа да кости!» «Брось уже! Попробуй лучше, каких я пирожков напекла! Твои любимые!» Очень часто за таким поведением близких людей стоит обычный человеческий страх. Страх перемен, страх неизвестности. А вот представьте себе, ваш близкий человек много лет жил себе спокойно. А тут вдруг, на фоне полного семейного благополучия, без единого намека с вашей стороны, записался в спортзал, всегда приятно пахнет, и даже сам купил себе новый красивый костюм. Какие у вас появятся мысли? Разные. И хорошие, и разные. Что делать? Нам кажется, что близкие — это та сила, которая может сбить, как никто. Но эта же сила может поддержать, как никто. С близкими нужно общаться. Не просто разговаривать, как в том анекдоте: «Можешь не угукать, я тебя полчаса уже ни о чем не спрашиваю». А именно общаться. Делать что-то личное общим. Проговаривать. Зачем вам эта стройность нужна? Как вы хотите улучшить вашу жизнь и ваши отношения, сбросив лишний вес? Объяснить, что ему что-то перепадет от вашей стройности. Но ведь, женщина, давайте, положа руку на сердце. Как это бывает? Он сделал что-то не так. При этом уже не в первый раз. Да как он только мог? Ведь столько же живем вместе, Должен же он уже знать, что ей это не нравится. Но она, конечно, об этом не говорила, но и самому догадаться, ну, по-моему, несложно. Он сделал что-то не так, и она обиделась, всем своим видом показывая, как сильно он был только что неправ. Обиделась и молчит. Гордо молчит час, второй, может быть, даже несколько дней. Ну, хотя нет, это вряд ли. Надо же как-то до него это донести. А в душе копится все и кипит. И обида уже, и злость, чего там только нет. Но вот ему как будто все равно. Он вообще этого не замечает. Но молчит себе и молчит. Ну и слава богу. Потом он как-то обращает внимание, что в доме что-то не то. Какое-то подозрительное затишье. На всякий случай он ее спрашивает. «Милая, что-то случилось?» Вот ее звездный час. Именно ради этой секунды она молчала столько времени. И гордо, с высоко поднятой головой, встав в позу, она произносит: «Ничего». Ну, ничего и ничего. Живем дальше. Только вот стало ли ей после этого легче? И когда мы предлагаем вам общаться со своими близкими, мы предлагаем именно общаться, проговаривая свои чувства, тревоги, мысли, но и по возможности слушая другого. Золотая свадьба, 50 лет совместной жизни. Старик со старухой сидят друг напротив друга, смотрят злобно и решительно, как ковбои в фильмах. Он думает: 50 лет, всю жизнь ей отдал. Убил бы уже, три раза вышел. Все самое лучшее отдаю. Вот хлеб ломаю, ей всегда самое вкусное отдаю, корочку. Сам мякишем давлюсь уже 50 лет, сегодня один день, имею право, съем самое вкусное. Бросил ей мякиш, сам злобно корку жует. Та мякиш повертела в руках и заплакала. «Че плачешь, дура?» 50 лет коркой давилась ненавистно и дождалась-таки наконец. Хоть позаботился обо мне под старость лет.